Вечером, в назначенное время, он сидел в кабинете полковника. При попытке перейти границу был задержан электрик, который произвел диверсию на Харовской гидростанции, сказал Ермакову Сорин. С ним задержали пожилого мужчину. Так вот, я хотел бы, чтобы вы глянули на этого человека. Не он ли был вторым пастухом, встреченным вами возле Рошткалинской крепости? К слову, полковник усмехнулся, он называл себя нашим сотрудником. Вы, кажется, собираетесь в командировку? Завтра едете. Мы тоже выезжаем в Харок вслед за вами. Вот по какому поводу я вас и побеспокоил. Итак, до встречи. В дороге будьте осмотрительным. А что такое? Невольно вырвалось у Ермакова. Полковник изучающе посмотрел на него. На этот раз в глазах Сорина не искрились смешинки. Он только чуть улыбнулся и уклончиво ответил. «Видите ли, в силу обстоятельств вы стали нашим подопечным. Вы едете в дальнюю дорогу. Вот и беспокоимся». Уходя от Сорина, Ермаков призадумался над странным совпадением. Замполит напомнил об осторожности. Сейчас об этом же предупреждает полковник. «Кто же этот задержанный? Не тот ли сосед покойки в Бургабе?»